Эпизод второй. Мы преодолели 5 бетонных ступеней, ведущих к могучей входной двери, единственным украшением которой была вычурная ручка в виде переплетенных букв ЕКО, инициалов бывшего хозяина. Манки дважды повернул ключ в замке, дверь отворилась с каким-то животным стоном, и мы вошли в кромешную тьму. Мы шарили руками по стенам, пока кто-то, Линкола, я полагаю, не нашел выключатель. На стене зажглась лампочка, вкрученная в керамический патрон. Мы оказались в прихожей, из которой две двери вели в комнаты. Слева была узкая лестница на второй этаж. Мы проследовали через правую дверь в большое, несколько необычное помещение, где эхо, казалось, рождалось еще до того, как произносилось хоть слово. Подумалось, что здесь когда-то был спортзал. Теперь же в центре стоял длинный массивный деревенский стол, а вокруг него дюжина простых деревянных стульев. В одном углу расположилась группа кресел в цветочек и старое радио с отдельными громкоговорителями. В другом – изразцовая печь-голландка, а рядом с печью – аккуратная поленница. «Наверное, было бы неплохо затопить печь», – сказал Талвия. «Что-то тут прохладно». «И пару окон отворить», – добавил Оулайнен. «Дышать нечем». Воздух действительно был спертым. Я направился к окнам, чтобы открыть одно из них. Они были столь тщательно проклеены, что это оказалось невозможным. Я собирался бросить эту затею, но заметил, что Манки наблюдает за тем, что я делаю, и вытащил перочинный нож. Я воткнул нож в щель и разрезал бумажную полосу вдоль створки. Я проделал тот же трюк с другой стороны и дернул створку за ручку, но окно не открылось. Я чувствовал, как Манки смотрит мне в затылок. Нервничая, я поковырял ножом вату под бумагой, но и это не помогло. Нелепая мысль о том, что окна примерзли, мелькнула у меня в голове. «Не выходит», — сказал я Талвия, который тоже подошел ближе. «Мне вот интересно, догадаетесь ли вы открыть форточку Мартелла?» — произнес комиссар. Это было в его духе. Он использовал любую возможность, чтобы поставить меня в неловкое положение. При этом он никогда не высказывал вслух свое мнение. Не было необходимости, поскольку тон его голоса, выражение лица... Даже поза говорили яснее слов. «Что ж ты за кретин? Ты даже не способен найти форточку. Как вообще такой человек попал на работу в полицию?» Я открыл две форточки. Поток студеного воздуха коснулся моих разгоряченных щек. У меня возникло ощущение жжения в глазах, как будто в них попал дым. Я сжал руки в кулаки, чтобы заставить кровь циркулировать по пальцам, которые были ледяными. Я надеялся, что краска отхлынет от моего лица. Я избегал взгляда комиссара и уставился на Линкола, который взялся разжечь печь. Он действовал уверенно и методично, как будто уже заранее потренировался на досуге. Одно за другим он поместил поленья в печь, оставив между ними нужные зазоры. Положив под поленья бересты в качестве растопки, он убедился, что заслонки в нужном положении. Затем он взглянул на Манки, достал из кармана коробок и чиркнул спичкой. Я понял, что он решил зажечь огонь с первой спички и впечатлить комиссара. У Линкола была душа бойскаута. Он был самым молодым из нас, лет 20 с небольшим, высокий и худой, немного сутулый, с черными, как смоль, волосами и глубоко посаженными глазами. Он в основном помалкивал. Мне всегда казалось, что он безгранично честолюбив. Он изучал право в университете, и без сомнения, то было лишь началом успешной карьеры. У меня сложилось впечатление, что в глубине души он презирал всех, даже Манки, с чьих ботинок он чуть ли не пылинки сдувал. Прикидывался, конечно, он вообще внутри не тот, что снаружи. Яркие язычки зазмеились по дереву, поленья вспыхнули, потрескивая. Мне было очевидно напряжение, исходившее от сидящего на корточках Линкола. Что за удар был бы для него, если бы огонь погас? Но этого не произошло. Признаюсь, я почувствовал легкое разочарование. Он закрыл топочную дверцу, внимательно прислушиваясь к шуму пламени. Тот стал сильнее. Линкола медленно встал и отряхнул штанину. В уголках его рта застыла едва заметная улыбка, единственный внешний признак триумфа. Я перевел взгляд на Манки. Тот одобрительно кивнул. Он редко кого хвалил, но теперь сказал: «Молодец, Линкола». Но адресовалось это, конечно же, мне. Один за другим остальные покинули зал, и я обнаружил, что остался один. Двустворчатая дверь, ведущая в соседнюю комнату, осталась открытой. Я видел, как Оулайнен и Аро пересекли комнату. Я пошел туда, но те уже ушли. Эта вторая комната была меньше, чем зал. Она выглядела лучше обставленной и более уютной. Я понял, что нахожусь в так называемом музее Карла. Среди полицейских ходили разговоры об этом музее. Страстью бывшего владельца виллы было коллекционирование предметов, связанных с преступлениями. Они и были размещены на стенах с какой-то наивной симметричностью. На одной были заточенные монеты карманников, отмычки, фомки и прочие орудия труда медвежатников, на другой – различное оружие, начиная с финки и заканчивая обрезом. Третья стена была отдана газетным фотографиям в рамках, на коих фотографиях, конечно же, были изображены преступники. Я подошел к комоду, на котором лежала стопка альбомов. Я взялся листать один из них. Там были пожелтевшие газетные вырезки с подробным описанием преступлений, совершенных 15 лет назад. Когда я закрыл альбом, подняв таким образом облачко пыли, прямо мне в ухо кто-то сказал: «Похоже, он был без ума от криминала и преступников». Честно говоря, сначала я подумал, что это слуховая галлюцинация. Мне вообще иногда казалось, что я слышу чьи-то голоса, находясь в одиночестве. Но когда я повернулся на звук, прямо передо мной было угловатое лицо Мякинина. Я удивился, как он смог подкрасться так, что я не заметил. Я опустил глаза и обратил внимание на туфли на резиновой подошве. «В смысле Карла?» — промямлил я. «Ну, он приложил немало усилий, чтобы обрамить этого убийцу». Я посмотрел на фотографию, на которую указал Мякинин. «Интересно, кто бы это мог быть?» «Без понятия». Мы молчали, а я чувствовал себя неуютно рядом с Мякининым. Было трудно общаться с ним непринужденно. Может быть, это от того, что тот считался лучшим сыщиком управления, в то время как я... Ну, об этом не стоит говорить. Да, вероятно, я слишком уважал его. На самом деле, полагаю, он был единственным человеком, которого я действительно уважал, помимо Талвия. Но с Талвия было легко разговаривать. Мне бы хотелось иметь Мякинина в приятелях, и, боюсь, он это знал. Он вообще много чего знал. Вот откуда возникла мысль, что на фотографии изображен убийца, хотя Мякинин поинтересовался, кто это вообще такой. «Наверное, он был слегка того», — сказал я краснее. «В смысле Карла?» — повторил мои слова Мякинин. «Ну?» Губы Мякинина растянулись в улыбке, обнажив редкие зубы. «С чего ты взял?» — произнес он. Сверху донесся звук шагов. Вот как и туда кто-то уже добрался. Мы оба прислушались. Мякинин повернулся, намереваясь уйти, и кинул на меня испытующий взгляд через плечо, словно бы сомневаясь, можно ли мне доверять. «Не переживай, если со мной что-то случится», — бросил он, и прежде чем я успел справиться с изумлением, исчез. У меня было ощущение, что сначала он собирался сказать что-то еще, но в последний момент передумал. Почему он произнес эти слова? Что он собирался сказать сначала? Позже я получил ответ на первый вопрос, и от этого ответа, видят небеса, у меня чуть не помутился разум. Вообще тут, в музее, было три двери. Одна в зал, другая в прихожую, третья в большую пустую комнату, в которую я и прошел. Я пересек ее, снова открыл дверь и оказался на кухне. То была обычная сельская кухня со старомодной плитой, деревянными полками, сундуками и тому подобным. Наличествовали горшки, ведра, колотушки и все прочее в таком роде. В углу была дверь на улицу. На толстом ржавом гвозде висел штормовой фонарь. Я попробовал открыть дверь, но та оказалась заперта. Я решил вернуться в музей, но в тот же момент открылась дверь напротив, и в кухню ворвался Лаурелла. Судя по всему, он обследовал дом как бы мне навстречу. Голубые глаза светловолосого гиганта смотрели по-детски завороженно. Вилла явно произвела на него неизгладимое впечатление. Он произнес с воодушевлением. «Только подумай, как будет здорово, когда все отремонтируют. Ты был наверху? Прямо отель?» Я ответил, что еще не был наверху, но знаю, что госпожа Карла, собственно, и планировала принимать гостей на полный пансион. Лаурелла радостно кивнул головой. Я бы не удивился, если бы он хлопнул в ладоши. Он был вечным ребенком, всегда веселым и жизнерадостным, интересовался всем. Он был на удивление наивен, не пил и не курил, вряд ли преуспел в близких отношениях с женщинами. Все это отразилось на нем наилучшим образом. Он прямо излучал здоровье, силу, и явно мог похвастать крепкими нервами. Я бы не сказал, что он был шибко умен, но и не стал бы утверждать обратного. Особыми талантами он похвастать не мог, как вообще большинство здоровых и искренних людей. Выражение его лица было таким, что вы доверяли ему с первого взгляда, и если бы мне пришлось отдать свой бумажник кому-то на хранение, то именно ему. Несмотря на то, что я считал Лаурела самым счастливым человеком из всех, кого я знал, я не хотел бы быть похожим на него. Я чувствовал, что его жизни чего-то не достает, а именно нюансов и полутонов, для восприятия которых необходима несколько более чувствительная психика. «Эта женщина сделала большое дело, завещав все это нам», — сказал он. «Наверное», — ответил я. «Поедешь сюда следующим летом?» «Вряд ли». «Чего так?» «Мне не нравится это место». «Нет, вправду не нравится». «Именно». Он указал на дверь, в которую я не так давно вошел. «А там что?» «Музейная комната». «Пойдем, посмотрим, что там интересного». Я покачал головой. «Я только что оттуда», — сообщил я. «Но ты иди. Увидимся позже». «Ну, пока», — сказал он. На этом мы расстались, я проследовал еще через пару маленьких комнат. Там не было ничего примечательного, не считая нескольких стопок журналов. И я вернулся в зал. Манки беседовал около печи с Аро и Талвия. Я услышал, как Аро сказал. «Полагаю, его убили». Манки перебил. «Не говори ерунды. Он в Америке, и я уверен, что он столь же жив, как и мы. И нет смысла толковать об этом». «Да неужели?» «А то». Манки выглядел решительно. Он не любил, когда с ним не соглашались. Я ждал, что ответит Аро. Он был одним из немногих, кто осмеливался припираться с Манки. Он глянул на комиссара снисходительно, и на его губах появилась та вечная усталая улыбка, которую я терпеть не мог. Я не знаю, с чего он постоянно так улыбался. Он всегда смотрелся таким скучающим и высокомерным. Кроме того, в его лице было что-то птичье. Да и не только в лице, но и во всем его существе. А человек не должен слишком сильно походить на птицу. Это неприятно. Пальцы тоже были странно тонкими и бледными. «Возможно, он покончил с собой, есть ведь такая версия», — встрял Талвия. Аро снял очки с носа и провел рукой по своим редким волосам, под которыми проглядывала намечающаяся лысина. «Предположим, он в Америке», — изрек он, как будто Талвия вообще не существовало. «Почему он словом не обмолвился о себе?» «У некоторых людей нет привычки писать письма», — сухо отрезал Манки. «Особенно у мертвецов». «Ладно», — буркнул Манки, — «допустим, его убили. Где тело? Почему его до сих пор не нашли?» Аро привалился к стене, поигрывая очками. «Спрятано». «Где спрятано?» «Исследован каждый квадратный сантиметр». «Значит, хорошо спрятано», — сказал Аро, надевая очки. Он взглянул на меня, нахмурился и медленно направился к двери, ведущей в прихожую. Только когда он ушел, Манки и Талвия обратили внимание на меня. Надо было что-то сказать. «А как попасть наверх?» Эти слова вырвались из моих уст помимо моей воли, и одновременно пришло осознание тупости подобного вопроса, и даже сегодня я не понимаю, что заставило меня так поступить. Комиссар тотчас ухватился за мою оплошность. «Что ж, это достойная задача, ожидающая решения. Немедленно дайте мне знать, как найдете лестницу». Чтобы довести ситуацию до абсурда, оставалось только сказать спасибо, но я почувствовал, как к страданию примешалось какое-то горькое удовольствие, когда мои губы произнесли это бессмысленное слово. Видимо, от того, что оно, казалось, снимало с меня всяческую ответственность за дальнейшее. Талвия деликатно отвернулся, причинив мне боль даже большую, чем чертов Манки. Тот, кто являлся всеобщим приятелем, не имел права сочувствовать мне. Тем более, что у меня не было возможности отбиться от его жалости. Я чувствовал себя подавленным и измученным, поднимаясь по лестнице. Сверху раздался тяжелый глухой стук. Было легко догадаться, кто надвигался оттуда. Только Оулайнен мог так топать. Он не мог не шуметь, передвигаясь, и разговаривал соответственно. «Здорово, чао!» — дребезжаще пробасил он, когда наткнулся на меня. «Ты наверх? Подожди минутку, я...» Он пыхтел и сопел у стены, разворачиваясь и пытаясь разойтись со мной. «Пройдешь?» «Вполне, спасибо». Я протиснулся мимо Оулайнена и почувствовал прикосновение какого-то твердого предмета на уровне груди. Это могло быть что угодно, хоть авторучка, хоть пистолет. Верхний этаж был разделен пополам длинным коридором. С обеих сторон были комнаты. Всего их было 10. В противоположном конце коридора виднелась раковина. Верхний этаж был перестроен после исчезновения комиссара Карела под потребности пансионата. Стены были из оргалита, вся конструкция казалась дешевой, наспех сделанной. Я заглянул в пару комнат. Они были схожи по обстановке. Простая кровать, небольшой шкаф, зеркало, два стула, несколько вешалок для одежды. Я открыл дверь в третью комнату. Она ничем не отличалась от предыдущих. После минутного колебания я вошел и прилег на кровать. Я устал, глаза закрывались сами собой. Мне захотелось выкинуть из головы и комиссара, и виллу, и вздремнуть. Я уже засыпал, когда услышал шаги в коридоре. Я встал и приоткрыл дверь. Кто-то стоял в дальнем конце коридора спиной ко мне и мыл руки в раковине. Это был Линкольн. Когда я вышел в коридор, он обернулся и начал вытирать руки носовым платком. «Откуда ты взялся?» — спросил он. Я указал на дверь комнаты. «Оттуда. Чуть не заснул». «Правда?» Он прошел мимо меня, не удостоив взгляда. Руки сполоснул. Только и пробормотал он и спустился вниз. Я выключил свет в коридоре и пошел следом. В общем, засыпать и не стоило. Манке приказал всем собраться в зале в 7. Оставалось всего несколько минут. Тут я вспомнил, что сказал Мякинин. Что же он имел в виду, говоря, что мне не нужно переживать, если с ним что-то случится? Что с ним может случиться? Или, может быть, он пытался острить? У уроженцев Хяме особое чувство юмора, а Мякинин с достоинством представлял малую родину. Короче, я решил после спросить его об этом, при том, как бы давая понять, что оценил шутку. На входе в зал я услышал смех. Комиссар травил байки. Я проследовал внутрь и сел на ближайший свободный стул. Никто не обращал на меня внимания, чему я был рад. Я закурил и решил расслабиться и тоже не обращать внимания ни на кого, ни на что. Мысленно я повторил мудрое наставление Кришнамурти – принимать все происходящее как естественную и неизбежную часть бытия. Что есть, то есть. И это единственная абсолютная истина, и как только мы поймем и примем ее добровольно, все наши проблемы исчезнут, и останется лишь любовь. Кришнамурти советует нам смотреть на наши проблемы и наше собственное отношение к ним как бы глазами внешнего наблюдателя, спокойно отстраненно, не занимая никакой позиции, ничего не объясняя, не осуждая и не оправдывая. Таким образом, внимательно следя за движениями нашего сознания и проникая в самую сердцевину нашей души и разума, мы обнаружим, что проблемы, которые мы считаем непреодолимыми, оказываются путанными иллюзиями воображения, продуктом работы рационального мозга, что саморазрушаются в своей собственной невозможности. Я решил смириться с существованием Манки и с тем фактом, что мне придется провести все воскресенье в Яконлине. Сразу же я почувствовал себя лучше. Кровь вольно заструилась по жилам, а в голове прояснилось. Я вытянул ноги и обвел взглядом зал. Тут были все. Ну, почти все. Я не обнаружил Мяки. Примечание к второму эпизоду. Хяме. Историческая область Центральной Финляндии. Считается, что у местных жителей хямеляйсет или емь типические черты финского характера проявляются наиболее ярко. Джидду Кришнамурти. Индийский гуру.